Часть третья. Андре. Глава первая. В начале января прилив затопил часть Венеции. В последние годы это случалось почти каждую зиму. Рано утром Ласнер приготовил свое снаряжение и сказал Лен, что собирается в город пофотографировать. Она решила пойти с ним. Лен никогда еще не видела залитой водой Венеции, да и вообще прогулки с Ласнером в любую погоду были для нее большой радостью. В безжизненном свете зимнего утра издали казалось, что редкие прохожие скользят по воздуху, плывут над землей, носимые своими зонтами. Словно во всем мире воцарилось безмолвие, безмолвие после потопа. На пьяцца Сан-Марко Ласнер сфотографировал большие плиты мостовой, их геометрический рисунок отчетливо выделялся под прозрачной водой. Он надел высокие сапоги и, выискивая нужный ракурс, ходил не по мосткам, а прямо по воде. Элен издали смотрела, как Ласнер то удаляется, то приближается к ней, наблюдает за голубями, зябко прячущимися в углублениях фасадов, ищет, под каким углом лучше снять собор и его отражение в воде. В тот миг, когда он уже готов был фотографировать, на ступенях собора появился пожилой священник. Наклонился, поправил свою шапочку, собрался с духом, приподнял длинную сутану и по щиколотку в воде храбро двинулся через площадь, семеня ногами, словно старая дама, убегающая от грабителя. Потом Ласнеру удалось поймать в объектив что-то вроде старинной галеры с красным парусом, которая села в воде по самый фальшборт, и огромное, выплывавшее из тумана грузовое судно. Благодаря оптическому обману создавалось впечатление, что оно зашло в канал и направляется прямо на шпиль Салутте. Еще один интересный снимок. За прокурациями вереница школьниц в темно-синих плащах идет по пешеходному мостику, четко выделяясь на фоне белесого неба, а за ними учительница, черная и худая, похожая на свернутый зонтик. И, наконец, на ступенях собора, среди колонн и статуй святых, Ласнер снял Лен, которая отражалась в зеркале воды. После этого, чтобы немного согреться, было все же холодновато, они зашли в кабачок и заказали грог. Им было там так тепло и уютно, что Элен чуть не призналась, наконец, Ласнеру в том, что ее волновало и тяготило, но передумала. Для подобных излияний, решила она, больше подходит тишина и уединение ночи. Но как она расскажет про Андре, про Ивону, сумеет ли хотя бы выразить ощущение, будто выбралась из трясины и сейчас ее омывает живительный водопад? Ласнер в это время слушал новости, которые передавали по транзисторному приемнику, стоявшему на стойке бара. Сообщали об убийстве. Его взяла на себя группа «Черный порядок» преподавателя из Генуи. Преступники, трое парней, вошли к нему в дом, спрятались в чулане, дождались его прихода и убили в присутствии жены и сына. Когда Элен жила в Париже, подобные случаи казались ей просто далекими, нереальными, и непонятно, почему Марта в своих письмах никогда не упоминала о них. Сейчас Элен представляла себе, что этот кровавый разгул насилия — дело рук каких-то фанатических сект, которые, как бывало в Индии, приносили людей в жертву своему безжалостному божеству. «Неужели это никогда не прекратится?» — прошептала она. «Боюсь, что нет», — сказал Ласнер. «Наше общество больно, и, как всякий больной организм, оно само себя отравляет. Это хорошо известно». «И ничего нельзя сделать? Надо изменить людей, но это трудно». Он задумался, обхватив стакан руками. «В Никарагуа мне рассказали про казнь одного партизана-сандиниста, совсем молодого парня. Ему было не больше 20. Это происходило на берегу озера. На деревьях вокруг порхало много птиц. Когда приговоренного подвели к дереву, он сказал своим учителям: «Вы можете убить меня, но вам никогда не удастся помешать птицам петь. Этот рассказ может быть и придуман, но, к счастью, есть еще поэты, которые удерживают нас от отчаяния. Когда он улыбался, у глаз появлялось больше морщинок, уголки губ поднимались вверх, и все лицо молодело. Он каким-то удивительным образом постепенно раскрывался перед ней. Обрывки жизни Лоснера мелькали, словно страницы книги, которую перелистывают наугад. Элен тоже была с ним откровенна. Например, случайно вспомнила о своей матери. Однажды ночью Элен услышала, что родители страшно разругались. Отец вышел, хлопнув дверью. Из окна Элен видела, как он в ярости прошел через двор, остановился у ворот, схватился рукой за чугунный прут, потом медленно опустился на землю. Элен побежала сказать об этом матери, но та принялась кричать. «Этот дикарь не знает, что придумать, лишь бы отравить мне жизнь». А дикарь умер от сердечного приступа. Его похоронили через 2 дня. И хотя он всегда был атеистом, мать настояла на похоронах по церковному обряду и украсила его могилу фигурой скорбящего ангела. Несколько месяцев спустя она твердо решила выдать Элен замуж за первого встречного, лишь бы от нее избавиться. Элен было тогда 17 лет, а первый встречный, их сосед, был вдвое старше, от него пахло, как от дикого зверя. Элен написала Марте, та примчалась из Венеции, и все уладилось. Когда они вернулись домой, Пальера передал Лоснеру свежую почту. Еще один вызов в миланскую полицию и письмо от Эрколи Фьоре, который хотел поручить Лоснеру репортаж, не уточняя, однако, какой именно. У Элен появилось предчувствие, что счастливый период в ее жизни подошел к концу. В то утро, когда они должны были расстаться, Элен проводила Лоснера до Пьяцалле Рома. На корме катера, кроме них, никого не было. Они молча сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели на серовато-синюю воду. По обоим берегам канала дворцы, окутанные легким туманом, казалось, были построены не из камня, а из какого-то воздушного теста, готового рассыпаться, раствориться в сером свете дня. Вечером, чтобы не оставаться одной, она напросилась в гости к Карлу и Марте. И, как они договорились, Лоснер позвонил ей туда. Он сказал, что полиция задержала какого-то подозрительного субъекта, и на завтра назначена очная ставка. Кроме того, Эрколи Фьоре предлагал ему поехать в Ливан и привезти оттуда репортаж. По словам Лоснера, у Эрколи Фьоре была идиотская навязчивая идея. Он считал, что Третья мировая война начнется с искры, которая вспыхнет на Ближнем Востоке. А потом Лоснер стал говорить ей нежные слова, а она с волнением их слушала.